Глава 13. Уже 5 часов Рэй Шейн сидел в машине и наблюдал за квартирой Дилана Сильвестра на Клоуд-стрит. Он курил сигареты и пил. Сначала кофе, потом спустя несколько часов кофе с виски для разнообразия. В досье на Сильвестра квартира значилась как его последний известный адрес. За 5 часов дверь в квартиру не открылась ни разу. В час дня Рэй, вконец ошалев от скуки и набравшись Джемисона, решил действовать напрямую. В голове у него был четкий план. Сильвестр откроет дверь. Поскольку у Рэя оружия нет, он сразу же собьет Сильвестра с ног и обыщет. Потом как-нибудь свяжет его. Жаль, наручников нет, пригодились бы. Так, а что, если Сильвестр в квартире не один? Ну и ничего, нет проблем. Рэй прекрасно знал, как с этим справиться. Он вытащил из бардачка дубинку. Это была плоская штуковина из специально обработанной кожи, расширяющаяся на конце вроде ложки. Конец был набит свинцом. Старая добрая дубинка, которую он носил с собой, еще когда служил в полиции. Тогда это было незаконно. Рэй взвесил дубинку на руке. Унций 12, не меньше. Если кто-то сунется Сильвестру на выручку, он получит по полной. Квартира Сильвестра была на первом этаже. Наблюдая за домом, Рэй заметил, что люди входят и выходят из здания, но не слишком часто и, как правило, по одному. Не похоже, чтобы здесь торговали наркотиками. Выбравшись из машины, он сунул дубинку в задний карман и пошел к дому. Чего ожидать, Рэй не знал, но был уверен, что без неприятностей не обойдется. Он немного вспотел от волнения. Еще секунда. Рэй осторожно постучал. Он выучил этот урок много лет назад. Если хочешь, чтобы тебя открыли, особенно если это криминальная личность, не барабань в дверь, как полицейский, а стучи аккуратно, потихоньку. Дверь распахнулась настежь так быстро, что Рэй даже опешил и на доли секунды потерял бдительность. Он машинально потянулся за дубинкой и вдруг осознал, что стоит лицом к лицу с маленькой, не выше 5 футов, вьетнамкой. Стайка детей за ее спиной носилась кругами и лопотала что-то на своем языке. Вьетнамка почти не говорила по-английски, а Рэй, к несчастью, не знал вьетнамского. После 5 минут объяснений на ломаном английском, жестикуляции и интенсивной мимики, Рэй все же удалось выяснить, что никакого дела на Сильвестра или парня с татуировкой паутины женщина не знает. Она и ее дети жили в квартире только последние 6 месяцев, а адрес в досье Сильвестра был годичной давности. «Полдня потеряно», — подумал Рэй, пробираясь мимо автомобилей, припаркованных на стоянке возле здания полицейского управления. После неудачи с квартирой Сильвестра он вернулся домой, позвонил Лагранжу, попал на автоответчик, оставил сообщение, выпил еще Джемисона и растянулся на кровати. В 4 часа Рэй проснулся. Лагранж не звонил. «Значит, опять нужно наведаться лично», — подумал Рэй и стал собираться. Стоянка была забита автомобилями, и Рэй не сразу отыскал среди них нужный. Старый, побитый местами Додж с детским сиденьем сзади — личное авто Джимми Лагранжа. Действительно, все выглядело так, как Лагранж и говорил. Детектив только на бумаге, который работает в аналитическом отделе, отсиживает на службе с 9 до 5 и вынужден добираться домой на собственной машине. Лагранж появился в 6:20. Вместе с другими служащими, чей рабочий день заканчивался четко в 5, он вышел из здания через двойную пожарную дверь, расположенную возле гардероба, и поплелся к стоянке. Пискнула сигнализация. Лагранж взялся за ручку двери. «Припозднился ты», — сказал Рэй за его спиной. Лагранж вздрогнул и обернулся. «Мать твою, какого хрена? Я думал, ты из тех, кто выскакивает с работы пораньше. Сижу здесь с 16:45». Лагранж схватился за сердце. «Господи, у меня чуть сердечный приступ не случился. Чего тебе надо?» «Я оставил тебе сообщение на автоответчике». Лагранж открыл левую дверь и бросил дипломат на переднее сиденье. Потом, не глядя на Рэя, уселся за руль. «Я не перезвонил, потому что нам не о чем говорить». Рэй показал на детское автомобильное кресло. «Кто у тебя, ты говоришь, мальчик или девочка?» Лагранж вставил ключ в зажигание и завел мотор. «Девочка». Рэй стоял так, что Джимми не мог захлопнуть дверь. Одной рукой он держался за стекло, другой — за крышу. «Мне нужно знать, где сейчас живет Сильвестр». Лагранж потянул дверь на себя, но Рэй стоял как скала. «Я больше не могу тебе помогать. Я должен подумать о своей семье. Я же тебе еще в прошлый раз сказал, что все». «Сколько ей?» «Кому?» — не понял Лагранж. Рэй снова показал головой на детское сиденье. «Твоей дочке сколько ей?» 3 года. Джимми нахмурился. «А что такое?» Рэй немного помолчал, разглядывая своего бывшего напарника. «Мне бы очень не хотелось, чтобы она росла без отца». Лицо Лагранжа окаменело. Он отпустил руль и положил руку на служебный пистолет. «На что ты намекаешь?» «Все, что нужно, это напомнить человеку о его детях», — подумал Рэй. «Просто скажи что-нибудь о сопляке с правильной интонацией и в правильную минуту, и люди теряют контроль над собой». «Мне нужна еще одна услуга», — сказал Рэй. «Потом я оставлю тебя в покое». «Я задал тебе вопрос», — ледяным тоном произнес Лагранж. Правую руку он по-прежнему держал на кобуре. «Смотри, не нажми случайно на спуск», — предостерег Рэй. «Сомневаюсь, что ты успеешь вытащить эту штуку. А даже если успеешь, что ты собираешься делать? Пристрелить меня?» «Да, если будет нужно». «За что?» «У меня нет оружия, я твой бывший напарник. Мы всего-навсего вспоминаем наше славное прошлое». «Ты угрожал моей семье». Рэй покачал головой. «Ничего подобного. Я просто вспоминаю старые добрые времена. Ты же помнишь старые добрые времена, Джимми? Те самые, когда мы работали во французском квартале. Мы много чего творили тогда и против закона шли часто. Но правительство сказало мне, что я искупил свои грехи. А как насчет тебя, Джимми? Ты заплатил за свои грехи?» Лагранж отпустил кобуру и положил руки на руль. «По всем тем делам уже истек срок давности. Никто не может меня ни в чем обвинить». Рэй наклонился поближе. «Не по всем». Лагранж сглотнул. «Ты о чем?» — хрипло спросил он. «По убийствам не бывает срока давности». Лагранж вытер лицо рукавом. «Я никого не убивал. Никогда». Несколько долгих секунд они смотрели друг другу в глаза. Джимми не выдержал первым. «Мотель Роуз, комната 15», — сказал Рэй. На Лагранжа было жалко смотреть. Из него словно выпустили воздух, как из проколотой шины. Это был несчастный случай. «Ты задушил ее случайно?» «Я был пьян», — дрожащим голосом сказал Лагранж. Крупные капли пота выступили на его бледном лбу. «Я даже не помню точно, что там случилось». «Я помню, что там случилось. И помню, где похоронено ее тело». Лагранж начал слегка задыхаться. Похоже, ему было действительно нехорошо. «Ты сам помог мне ее закопать». «Сколько ей было? 15?» «Она была наркоманка и шлюха». Лагранж постарался овладеть собой. «Нет никаких доказательств. Только твое слово против моего, а ты имеешь судимость». Рэй покачал головой. «Ошибаешься, Джимми. Осталось полно доказательств. Взять хотя бы тело. Там теперь только кости, конечно, но они много чего могут рассказать. Потом еще книга записи постояльцев в мотеле. Я уверен, все старые книги где-нибудь хранятся». Лагранж обмяк. «Ты зарегистрировался под чужим именем, верно?» — продолжил Рэй издевательским тоном. Ему доставляло некоторое наслаждение видеть, как корчится Лагранж. «Ну да, скорее всего. Только это тебя все равно не спасет. Почерк-то твой. Удивительно, до чего дошла наука, верно?» Рэй щелкнул пальцами, как будто вспомнил что-то еще. «О, слушай-ка, а как насчет телефонных разговоров? Как ты думаешь, телефонные счета еще остались? Потому что она ведь, наверное, и домой тебе звонила, да?» Капля пота скатилась по виску Лагранжа. «Так что следов полно, Джимми, полно ниточек, за которые можно потянуть. Тебе тоже есть что терять, не меньше, чем мне». «Опять ошибаешься, Джимми». Рэй указал пальцем на детское автокресло. «Это тебе есть что терять, а мне терять нечего». Лагранж схватил свой дипломат и вылез из доджа. «Дай мне час». Прошло целых 1,5 часа, прежде чем Лагранж выложил на стол перед Рэем простой белый конверт. Они сидели в той же самой кофейне для фриков на Кеннел-бульвар. Рэй открыл конверт, внутри лежали 2 сложенных и скрепленных степлером листка. Оказалось, что это сообщение о происшествии, автомобильная кража. Взглянув на него, Рэй спросил было, какое отношение это имеет к делу, но Лагранж протестующе поднял ладони вверх. «У нас с тобой все». После этого он просто встал и вышел из кафе. Рэй закурил и внимательно прочитал все от начала до конца. На сей раз официантка не стала приставать к нему насчет сигареты. Закончив читать, Рэй улыбнулся. Тони стоял возле телефонного автомата на углу Сент-Питер и Бурбон-стрит и барабанил пальцами по стеклу. Он взглянул на часы, было уже 8. Тони всегда был нетерпеливым и ненавидел, когда его заставляли ждать. А эта ситуация была совсем уж невыносимой. Он чувствовал себя так, будто на спине у него была нарисована мишень. Все здесь было как-то не так. Гнилое какое-то дело вообще. А ожидание заставляло его психовать еще больше. Тони посмотрел по сторонам, не следит ли кто за ним. Час назад, когда он выходил из дома, к нему подбежал мальчишка и передал клочок бумаги. Мальчишку Тони знал. Ему было лет 10, и он был уличным танцором, отбивал чечетку на Бурбон-стрит. Иногда туристы или прохожие бросали ему деньги. Тони сунул парню доллар и велел проваливать. «Мужчина, который дал мне эту записку, сказал, что вы заплатите 10 баксов», — сказал мальчишка, загораживая ему дорогу. «Вот маленький говнюк». Тони нашарил в кармане 5 баксов, швырнул их на тротуар и сказал мальчишке, что если он немедленно не свалит, то он, Тони, затащит его на крышу и сбросит вниз. И посмотрит, умеет ли он летать. Тони развернул записку. На листке, вырванном из записной книжки, было написано: «Телефонная будка за Пэт О'Брайенс. Я позвоню туда». Когда? Тупой Удот даже не сказал, во сколько он собирается позвонить. И зачем, тоже непонятно. С какой стати Тони должен тащиться в телефонную будку? И что это за придурок, который посылает записки без подписи? И какая еще нахрен телефонная будка? Если нужно поговорить, почему нельзя позвонить в дом или на мобильный? Затем, что мои телефоны могут прослушиваться. Тони и Рокко прошли через французский квартал и подошли к телефонному автомату на углу Бурбон и Сент-Питер, недалеко от заведения Пэт О'Брайенс. Тони все время смотрел по сторонам. Он знал, что пославший записку обязательно будет наблюдать за ним. Французский квартал, как всегда, кишел людьми. Туристы, некоторые еще трезвые, некоторые уже теплые, и местные слонялись по улицам в поисках развлечений, болтали, хохотали. Из открытых дверей баров, ресторанов и сувенирных лавок на Бурбон-стрит лилась музыка, джаз, блюз, кейджин и рэп, все вперемешку. Звуки французского квартала нельзя было спутать ни с чем, так же, как и запахи. Фирменная смесь ароматов красного перца, соуса хот-кристалл, креветок, устриц, соуса табаско, сэндвичи побой, хот-догов, мочи и блевотины. Тони понял, что еще немного, и он раскроит кому-нибудь башку. Или попросит Рокку сделать это. Именно в этот момент телефон зазвонил. Тони схватил трубку. «Кто это?» — рявкнул он. «Как поживаешь, Тони?» — спросил его мужской голос. Голос Тони не узнал. Ну, может, он слышал его раньше, может, нет, но его собеседник говорил так, будто они были знакомы. «Кто это?» — повторил Тони. «Погоди, не торопись», — сказал мужчина. «Узнаешь, когда нужно будет». Тони сжал трубку. «У меня для тебя новости, чувак. Я не из тех, кого можно дергать за одно место. Когда узнаю, кто ты, я отрежу...» «У меня есть к тебе предложение». Тони глубоко вздохнул и постарался успокоиться. «Ко мне в кабинет с утра до ночи приходят люди, и все с предложениями. Я не обсуждаю дела, стоя в странной телефонной будке». На том конце провода молчали. Тони, устав слушать шуршание и потрескивание в телефонной трубке, не выдержал. «Какое еще предложение?» «У меня есть для тебя информация». «И ты за нее кое-что хочешь, так?» «Конечно». «Какая информация?» «Встретимся у толстого Гарри через час». «Да пошел ты!» — фыркнул Тони. «Поверь мне на слово, тебе нужна эта информация». «Я не собираюсь нигде с тобой встречаться. Иди в задницу. Я даже не знаю, кто ты». «Через час, Тони». Вот наглый сукин сын. Разговаривает с Тони, словно с лакеем. Указывает. Что за информация может быть у этого клоуна? Что такого интересного он может предложить? «Как я тебя узнаю?» «Не беспокойся», — хмыкнул мужчина. «Я сам тебя узнаю». «Как?» Тони почувствовал, что по спине его пробежали мурашки. «Мы знакомы?» «Эй, Тони!» Вместо ответа позвал голос. «Да?» «Оставь свою комнатную собачку дома». Раздались короткие гудки. Час спустя Тони сидел за грубым деревянным столом в углу салона толстого Гарри на Сент-Чарльз-авеню. Рокко вынужден был остаться в доме, и это ему совсем не понравилось. «Что такое?» — завопил он. «Почему? Какой-то непонятный парень, хрен его знает, кто он, хочет вас на что-то подписать, а вы соглашаетесь? Это же опасно, это засада, наверняка засада». «Что ж, может быть и засада, но организовала ее не семья». Члены семьи так не действуют. Они не пишут анонимные записки, не звонят из уличного автомата и вообще не разводят такую дурацкую карусель. Обычно это происходит так. Кто не знал, он сам проделывал такое дважды. Тебе звонит твой лучший друг и приглашает встретиться, выпить пиво, например. Затем вы встречаетесь, и в тот самый момент, когда ты меньше всего этого ожидаешь, что-то слегка касается твоего затылка, и ты понимаешь, что это был твой последний вздох. Затем следует легкий хлопок, и пуля 22-го калибра, маленькая, меньше, чем таблетка аспирина, взрывается в твоем мозгу, и свет гаснет. Навсегда. Оба раза Тони пытался представить себе, каково это. Что чувствует человек? Успевает ли он что-нибудь почувствовать за те доли секунды, даже микросекунды, когда пуля вылетает из дула и проходит сквозь волосы, кожу, череп? Или все кончается тут же? Тони прислонился к стене. Он заканчивал второй скотч, когда в зал вошел мужчина в джинсах, серой тенниске и синей спортивной куртке. Тони узнал его сразу же. Он понятия не имел, кто придет навстречу, но этого человека он уж точно не ожидал. «Закажи мне выпить», — бросил он, усаживаясь напротив Тони. Тони знал, что этот парень коп и коп продажный, как и все они, в принципе. Вот только имя он никак не мог вспомнить. Оно вертелось на языке, но не желало всплывать. Он работал в полиции нравов, или, может быть, раньше работал, значит, вдвойне продажный сукин сын. «Ты кто, мать твою?» — спросил Тони. Человек засмеялся. «Очень в твоем духе, Тони. Ты такая большая шишка. Где тебе помнить всех маленьких людишек, что помогли тебе вскарабкаться наверх?» Если бы он не был копом, Тони врезал бы ему прямо сразу же. Он допил свой скотч и встал. «Не знаю, в какую игру ты играешь, но у меня нет на это времени». Человек жестом остановил его. «Меня зовут Джимми Лагранж. Я раньше работал в полиции нравов, и моего напарника звали Рэй Шейн». «Ну, конечно!» — теперь Тони вспомнил. «Это был тот самый парень, которого не посадили». Коп махнул официантке. Когда она подошла, он заказал себе выпить, повторить для Тони и записать все это насчет Тони. «Наглый мерзавец!» Официантка выслушала заказ и ушла. «У тебя есть 60 секунд», — сказал Тони. И, не давая копу вставить слово, продолжил. «Прежде всего, к чему вся эта долбанная конспирация?» «Сам подумай», — предложил коп. «Ты гангстер, я детектив. Я знаю, что федералы следят за домом восходящего солнца. Уверен, они прослушивают все ваши телефоны. А я бы не хотел, чтобы наш разговор записали». Тони побарабанил пальцами по столу. «Мне наплевать на это сраное ФБР. Им надо делать вид, что они работают, чтобы оправдать бюджет, который им выделяют. Вот они и стараются, шныряют вокруг, чего-то там фотографируют, типа наблюдают. Может, и телефоны прослушивают, хрен их знает. Но дело они не заведут. Жизнь дороже. Поверь мне, ФБР меня меньше всего волнует». Подошла официантка с напитками, Тони посмотрел на часы. «Твоя минута почти вышла». Коп взял стакан, поболтал его и неторопливо отхлебнул. «Я знаю, что Шейн работает на вас, и знаю, кого он ищет». Тони ощутил некоторый дискомфорт. Он почти ничего не знал об этом говнюке, но говнюк, похоже, был полностью в курсе его дел. Он окинул взглядом его синюю куртку. «Это что, разводка?» «У тебя под одеждой микрофон, детектив?» Коп засмеялся. «Хочешь пойти в туалет и ощупать мою задницу? Мы обычно именно там прикрепляем микрофон, ты знаешь? Прямо между ног. Чтоб гомофобы вроде тебя их не нашли». Тони вскочил. «Сядь, придурок!» Коп огляделся, словно ему было неловко за Тони. В его голосе Тони чувствовал эту долбанную коповскую уверенность в себе, и это его бесило. Тони тоже огляделся и опустился на скамью. Надо было взять Рока с собой. Рока вытащил бы этого наглого скота на улицу и научил бы его, как правильно разговаривать. В самом худшем случае Рока получил бы год исправительных работ, а Тони бы о нем позаботился, хорошо заплатил за службу и присмотрел бы за его горячей испанской телочкой. Тони сделал глоток скотча. Нужно прикинуть, как лучше сыграть в данном случае. «У меня есть информация касательно Рэя Шейна. Мне кажется, она тебя заинтересует», — сказал коп. «Рэй Шейн», — Тони потер подбородок, — «это тот парень, которого посадили, правильно?» «Кончай тянуть кота за бантик, Тони», — оборвал его коп. «Я знаю, что вас грабанула банда из 4 человек, и знаю, что Шейн пытается их найти». «Не понимаю, о чем ты». «У меня есть два имени». Тони уставился на копа. Что за имена? Тот покачал головой. Не так быстро. Так это и есть суть дела? Ага. Тони выпил еще. Что известно этому толстяку? Что ты за это хочешь? Коп показал ему два пальца. Что это значит? Два? Два чего? Две вещи, всего-навсего, только две вещи. Выкладывай. Первое — деньги. Два имени, две штуки. Если у тебя микрофон, то это называется провоцирование на уголовно наказуемое деяние. Ты требуешь от меня взятку. Я собираюсь пойти и донести на тебя куда следует. Да нет у меня микрофона, дундук, и твои жалкие уловки в суде тебе все равно не помогли бы. Тони вздохнул. Иногда он дико уставал от всего этого дерьма. Ты сказал две вещи. Какая вторая? Я хочу, чтобы Рэй Шейн исчез из моей жизни нахрен. Тони подозрительно посмотрел на него, но парень, похоже, говорил серьезно. Мы тебе платили, сколько там, сотню в неделю? И теперь ты стараешься продать мне два имени за две косых? Так, значит, ты меня все-таки помнишь? Помню, согласился Тони. И мальчишку, который обычно доставляет мне пиццу, я тоже помню. И даже помню, как его зовут. А ты все такой же говнюк, Тони. Тони улыбнулся. Две косых — это большие деньги. Как ты докажешь, что твоя информация правда? Тебе придется поверить мне на слово. Поверить продажному копу? У меня есть кое-что еще. Еще имена? Поинтересовался Тони. В телефонной книге тоже полно имен. Я имею в виду кое-что еще, не только имена. Например? Коп посмотрел на него в упор. Так мы договорились? Тони кивнул. Коп полез в карман. Тони напрягся. В голове у него мелькнуло, что сейчас его арестуют, что он клюнул на дешевую приманку и попался как лох. Однако его собеседник достал простой белый конверт и положил его на стол. Придерживая конверт ладонью, он сказал: «Здесь имена двух людей и полицейские досье на них». Тони потянулся за конвертом, но коп отодвинул его. «Сначала деньги. Думаешь, я ношу с собой столько наличных?» «Ну так иди и возьми». Тони уже собрался сказать этому придурку, чтобы он отвалил и оставил его в покое, как вдруг в голове у него родилась блестящая мысль. «В этом деле можно убить сразу двух зайцев. У меня есть идея получше». Коп покачал головой. «Никаких идей получше. Или все будет так, как я говорю, или никак. Ты знаешь моего босса? Человека, который управляет домом». «Да, я знаю, Вин». «Никаких имен», — прервал его Тони. «Знаю. Половину я дам тебе сейчас. Вторую половину получишь, когда кое-что сделаешь». «Слушаю тебя». Тони рассказал, чего он хочет. Коп подумал несколько секунд. Тони практически видел, как ворочаются колесики у него в голове, как вспыхивают знаки «доллар» в глазах, словно на игровых автоматах. Наконец он кивнул. Тони вытащил из кармана пиджака сотовый. «Возьми мой», — сказал коп, и пододвинул ему свой телефон. «Твой, возможно, прослушивается». Тони взял его трубку. «Откуда мне знать, что твой не прослушивается?» Коп ухмыльнулся. «Я работаю в аналитическом отделе. Кому нужен мой телефон?» Спустя 30 минут появился Рокко с запечатанным конвертом, в котором находились 10 100-долларовых купюр. Тони протянул конверт Лагранжу, но тот не захотел брать деньги при свидетелях, пришлось тащиться вместе с ним в туалет. Туалет был крошечный, раковина, кабинка и писсуар из нержавеющей стали, наполненный льдом, там едва могли уместиться два человека. «Тут воняет», — недовольно сказал Тони, — «давай уж закончим побыстрее». Коп для порядка заглянул в кабинку, убедился, что там никого нет, и взял конверт. Разорвав его, он тщательно пересчитал купюры, убрал деньги в карман и только после этого отдал Тони свой собственный конверт. Тони открыл его. Внутри лежали две сложенные распечатки. Каждая состояла из нескольких листков и была скреплена отдельно. Это были досье на неких Майкла Салазара и Дилана Сильвестра. «Шейну ты тоже такие дал?» — спросил Тони. Коп кивнул. «Тони просмотрел записи. Еще что-нибудь ты ему давал?» «Нет». «Зато он мне кое-что дал». «Что?» — заинтересовался Тони. Джимми Лагранж облокотился о раковину. «Шейн знает обоих этих парней». «Дальше». «Он арестовывал и того, и другого. Много лет назад. Теперь Салазар мертв. Его пристрелили несколько дней назад практически на пороге собственной квартиры». А другой? Шейн его ищет сейчас. Шейн знает, где он. Лагранж пожал плечами. Сегодня днем он пришел ко мне и сказал, что ему нужны другие координаты этого парня. Я дал ему адрес, но понятия не имею, нашел он его или нет. Какой адрес ты ему дал? Сильвестр обратился в полицию с заявлением, что в его машину кто-то залез. Я передал Шейну адрес, который назвал Сильвестр. Кто-то попытался войти в туалет, но Тони захлопнул дверь перед его носом. «Что такое?» — закричали за дверью. «Дождись своей очереди, мать твою!» — крикнул в ответ Тони. «Странно, да?» — спросил Лагранж. «Шейн и двое из тех, кто вас ограбил, пересекались в прошлом». «Не знаю, ты здесь детектив. Если бы это дело было у меня в разработке, я бы очень внимательно присмотрелся к Рэю Шейну». Тони промолчал. «У Шейна есть мотив, средства и возможности», — продолжил Лагранж. «Он знает, как организовать такую штуку. Речь идет о больших деньгах, и именно он впустил их в заведение». Тони попытался сдержать довольную ухмылку, но она все-таки вырвалась наружу немного. «Ты прямо читаешь мои мысли».